Глава 32. Гаден Джеральд Зауронский де Ляби. «Кузен, ты скажи уже что-нибудь, я начинаю беспокоиться!» Я потряс головой, но опять промолчал. «Вальду бы не лезть с расспросами. Мы же не адептки, чтобы щебетать и делиться всеми проблемами. Я не против, но у меня в голове второй день царила полнейшая сумятица. Мы ехали в экипаже к дому моих родителей. Ухитрились быстро сдать отчеты и удрали из академии, пока никто не заметил. Кузен, если я тебе врежу, ты обретешь дар речи!» Я молча глянул на Вальда. По сравнению с несколькими днями ранее, друг выглядел более оживленным. Даже блеск в глазах появился, как у прежнего Вальда, с которым мы устраивали проделки. «Что ты хочешь услышать?» «Пора!» Вальд покачал головой и расхохотался, стукнув себя ладонями по коленям. «Нарры дремучие! Кузен, ты тугодум!» «В смысле?» — я взглянул на него непонимающе. «В смысле, что до тебя понимание о паре дошло, судя по всему, в последнюю очередь?» — продолжал хохотать Вальд. «Я готов был придушить его!» Удерживало понимание, что мне окажут сопротивление, а я сейчас не в форме из-за проклятия. Ну и родственник как-никак. «Хочешь сказать, ты все знал?» «Думаю, встреть твой отец тебя и Раду раньше, он бы сразу открыл тебе глаза. А мои намеки ты не слушал. Кузен, неужели ты не заподозрил это, поняв, что слишком остро реагируешь на нее?» «Я думал, она меня пытается приворожить», — проворчал неохотно. Вальд с какой-то жалостью оглядел меня и покачал головой. Мне же обсуждать Раду не хотелось ни с кем. Мне самому надо понять и пережить все те эмоции, которые сейчас раздирают грудь. Но я действительно нарров идиот. Думал, что ведьмочка бесит, а сам постоянно искал ее в толпе. Мой снобизм помешал увидеть правду сразу. Моя надменность сыграла очень плохую шутку. «Да», — протянул Вальд, глядя на меня. «Судя по твоей физиономии, ведьмочка к известию о паре отнеслась не слишком радостно. Она на свою нарру смотрит приветливее, чем на меня. Ну так нарра не оскорбляла ее при первой же встрече». Я промолчал. А что тут сказать? Вальд же похлопал меня по плечу, проговорил утешающе. «Я в тебя верю, кузен. Ты сумеешь завоевать ведьмочку. Придется постараться, но что поделать? Твой отец проштудировал все тома этикета и основ ухаживания эльфов, так что...» Я нервно хмыкнул. Еще раз. А спустя пару секунд мы оба хохотали во все горло. Так что экипаж раскачивался из стороны в сторону. Рассказ о том, как отец ухаживал за матерью, изучая тома эльфийского этикета, которого строго уже даже сами эльфы давно не придерживаются, стал нашей семейной легендой. Мне тоже теперь есть что добавить к копилку семейных историй. Рада меня прокляла. Я за ней на дерево полез, ухаживая. Будет что детям рассказать. На миг представил нас с ней зимним вечером в нашем доме у горящего камина. А рядом дети, требующие еще раз рассказать, как я встретил маму и как за ней ухаживал. По крайней мере, мы с сестрой безумно любили слушать рассказы отца об этом, требуя повторить раз за разом. И каждый раз история обрастала новыми подробностями. Родители при этом обменивались долгими нежными взглядами. Я раньше не задумывался о детях, считая, что слишком молод, еще много времени впереди, но сейчас понял, что не против. Перед глазами замелькали картины. Вот Рада с нашим ребенком на руках, вот она кормит его грудью, вот склонилась с нежной улыбкой над колыбелью. «О чем задумался? У тебя сейчас такая глупая улыбка на лице», — заметил Вальд, вырывая меня из мечтаний. Его ироничный тон меня отрезвил. Вот уж действительно глупец. Моя ведьмочка меня к себе и близко пока не подпустит. Сам виноват во всем. Нужно срочно исправляться и начинать ухаживать. Забраться на дерево за ней, согласно традициям, конечно, хорошо, но и о традиционных ухаживаниях забывать не стоит. «Ты не против, если мы вначале заедем в цветочную лавку? Хочу ради послать цветы». «Вспомнил, наконец, о том, как нужно ухаживать за девушкой?» — уколол меня Вальд. «Хочу послать своей невесте букет в честь нашего обручения», — ответил я, завуалированно напоминая о том, что он-то как раз при всех своих манерах никак не продвинулся в отношениях с принцессой. «Хорошая идея, поехали. Я тоже закажу». «Она вполне обойдется без твоего букета. Будет достаточно поздравить с помолвкой на словах!» Невольно зарычал на него, едва справляясь с ревностью. «Да успокойся, бешеный, я для Лориэль! А тебе бы посоветовал, помимо цветочной лавки, заехать и к травнице. Рада же ведьма, ее редкие травки больше цветов порадуют». «Отличная идея!» Вальд прав. «Не знаю, как цветы, а вот траву от меня она точно не выкинет, рука не поднимется. А еще неплохо бы заехать к портнихе и выбрать для Рады платье к сегодняшнему вечеру, и обувь, и дорогое кружевное белье. Мы же обручены, и я имею полное право заняться ее гардеробом». Настроение стремительно скакнуло вверх, и я благосклонно посмотрел на Вальда, который натолкнул меня на одну идею. «А ты чего сегодня такой довольный? Настолько рад за меня, что я обручился?» «Не только. Сегодня с отцом говорил. Переговоры с Акифом прошли успешно. Они выезжают обратно. Акиф дал согласие на ваш брак?» «Я был в курсе его проблемы. На принцессе так просто не женишься, конечно, если не хочешь политического скандала. Эгенборг — другое государство, и право демонов без разрешения родителей невесты вступать в брак там не действует. Пришлось договариваться». «Не совсем. Он дал согласие разрешить мои притязания на принцессу с ее женихом в поединке. Тот едет сюда». «Интересно, с какой стати он так спешит умереть?» — удивился я. «Всем известно, что высшие сильнее обычных людей, а в боевой форме нам вообще равных нет. А тут какой-то изнеженный аристократик, вместо того, чтобы упирать на брачный договор и давнюю договоренность, максимально оттягивая поединок, без пререканий сам едет на бой». «Мне без разницы», — пожал плечами кузен. «Может, планирует затеряться во время пути на просторах Асдора? Как по мне, это вероятнее всего. Так, по крайней мере, останется жив, хоть и в изгнании». «Я бы не отказался от такого варианта. Лориэль знакома с ним с детства, и его смерть ее расстроит». «Эй, надеюсь, ты не настолько благороден, чтобы умереть самому, лишь бы ее не расстраивать», — вскинулся я, сверля кузена подозрительным взглядом. «Нет, конечно. За нее я порву любого. К тому же она дала мне понять, что моя смерть расстроит ее намного больше», — подмигнул он, и у меня отлегло от сердца. Радислава. «Она, может, и твой фамильяр, но с Наррой в одной комнате я жить не буду!» Шел второй час споров между мной и Найлой. Сибилла держала нейтралитет, но я по глазам подруги видела, ей Зара в комнате тоже не слишком нравится. Сама Нарра занималась тем, что сидела на подоконнике и тихо шипела на птиц за окном. «Она вас не тронет!» Я уже осипла от убеждений. «Она фамильяра, не дикая Нарра! Она вонять не будет, потому что не станет питаться падалью. А яд в зубах появится только после того, как вырастет». «Еще и ядовитая!» — взвизгнула Найла. Даже Зара обернулась на ее визг. Желтыми глазами оглядела ведьмочку. «Кажется, я поняла, о чем думает Нарра. Что вопрос еще, кто тут по-настоящему ядовит?» «Она не...» Мне с трудом удавалось сдерживаться и не сболтнуть какое-нибудь проклятие. «Найла, она совершенно безобидна для вас. Это фамильяр!» «А фамильяры Нарры точно не нападут?» — робко спросила Сибилла. «А кто знает?» — мрачно поинтересовалась Найла. «Раньше таких фамильяров не было. Вот мы с тобой проверим. Если нам ночью лицо не обглодают, значит, это... тварь безобидна». «Это не тварь!» — возмутилась я. «Это ты, тварь!» — так и крутилась на языке. «Но если скажу такое, то все. Точно станем с Найлой врагами». «Ладно. Это Нарра. Еще хуже. Я не буду спать, пока она здесь. И Сибилла не будет!» Найла ткнула в нее пальцем. «Извини, Рада», — смущенно ответила та. «Но я правда Зару боюсь. Тебе верю, что она не опасная, но все равно боюсь». «Ну вот, такого я не ожидала. Что делать-то?» «Ладно, Найла, она всегда недовольна, но с Сибиллой я отношения портить не хотела. Что делать?» Стук в дверь прервал мои размышления. «Это еще кто там?» — проворчала Найла, направляясь к двери. Одновременно с этим постучали в окно, а Зара радостно заурчала. Я обернулась, чтобы увидеть, как по карнизу скачет удивительно красивая яркая птица — Амадина. У меня рот сам собой открылся от изумления. Птицы редкие, дорогие и используются богатыми, чтобы передавать сообщения. Амадина запомнит все и передаст с точностью до буквы. Я схватила Зару, огляделась и засунула ее в шкаф. «Посиди пока тут», — проговорила извиняющимся тоном. Нарра заурчала из-за дверей, требуя отдать ей птичку. Сибилла тем временем открыла окно, впуская Амадину. А Найла уже распахнула дверь, за которой стоял, видимо, курьер. Невысокий худощавый гоблин, нагруженный коробками, обрадовался при виде птицы. «Прямо секунду в секунду с ней успели. Послушайте послание, добрые леди». «Это он нам, что ли?» Только я успела подумать об этом, как Амадина заговорила нежным, чирикающим голоском. «Дорогая Рада, я посылаю тебе подарки для сегодняшнего ужина». «У-у-у!» — провыла Зара в шкафу. «Надеюсь, тебе понравится. Хочу сказать, что с нетерпением ожидаю нашей встречи». «Кррррр!» Кажется, Зара пыталась прогрызть себе ход наружу. Курьер нервничал и кидал косые взгляды в сторону ходящего ходуном шкафа. «Курьер по имени Тилбот передаст тебе подарки и скромный букет от меня. Надеюсь, ты по достоинству оценишь его». Закончила птица и с тихим смешком улетела. Только перья сверкнули. Мы все трое дружно взглянули на курьера. Даже Зара притихла в шкафу. Я открыла ей дверцы и сказала строго: «Никого не есть!» «Мама!» — обморочно сообщил курьер, сунул мне в руки шелестящий букет, поставил на пол коробки и рванул из комнаты со скоростью девицы, спешащей замуж. «Подарки!» — дружно выдохнули мои соседки по комнате. Я едва не попятилась вместе с Зарой. «Открывай!» — велела Найла. Точно мы 5 минут назад не ругались до хрипоты. «Кто прислал-то?» Я с ужасом подумала, что это мог быть Ясарат, но тут же отмела мысль. Торжественный ужин в тесном семейном кругу ожидался сегодня только с одним парнем. И это гад. Значит, он прислал подарки. Ладони зазудели от любопытства. Что там придумал демон? А букет? Я наконец-то перевела взгляд на то, что держала в руке. «Девочки!» — прошептала восхищенно. «Ведьмочки!» «О-о-о!» — дружно выдохнули Найл с Сибиллой, которые тоже заметили букет. Зару мы ссадили на подоконник, а сами принялись разглядывать невероятные ценности. Ну, для ведьм так точно ценности. Травы, которые достать самой не так-то просто. Их в академии-то выдавали строго под подпись и только по одной веточке, а тут... Багряник золотой, стренница колючая, фижма лиловая. Я затуманенным взглядом смотрела на сокровища, уже представляя, какие зелья из них можно сделать. А какие амулеты, да это же... Рада, а что в коробках-то? Может, там еще травы? Я бережно положила букет на стол и села на пол рядом с подарками. 3 коробки, перевязанные яркими лентами. На одной виднелся прямоугольник открытки. «От кого это, от кого?» — пищала Сибилла над моим плечом. «От Джарра», — сообщила я, разглядывая послание. «Говорит, что это должно мне подойти». «Так, этот высший одежду прислал, что ли? А моя его не устраивает?» «Ты же собиралась с ним сегодня встретиться», — протянула Найла. «И с его родителями, а у них высокие запросы». Меня прямо царапнуло. «Да, у меня всяких там вечерних и нарядных платьев нет, но он же не платье выбирал, а меня». «И тебя он не выбирал. Ты пара, тут без вариантов», — шепнул противный голосок внутри, похожий на Найлин. Я затрясла головой, решительно открыла первую коробку. «Платье! Такое, что мы втроем вздохнули от восхищения. Нежно-зеленое, со скромным вырезом и тончайшими кружевами. Рукава и подол отделаны крошечными изумрудами, точно сверкающая пыльца». Я отложила его и открыла вторую коробку. Туфли под платье и украшения изумрудов и топазов. Сибилла и Найла круглыми глазами смотрели на все это. В третьей коробке оказалось то, что я даже не сразу смогла определить. Нечто очень тонкое, кружевное и прозрачное. Я непонимающе смотрела на ворох невесомой ткани в руках, а потом дошло. «Это белье, что ли?» В моем голосе отчетливо слышалась паника. «Эльфийское», — прошептала Найла с завистью. «Оно стоит заоблачно, я видела». «Оно такое тонкое?» — с сомнением протянула Сибилла. «Девочка», — посмотрела на нее ведьмочка, — «оно же для соблазнения, а не для ношения». «Для соблазнения?» — в ужасе переспросила я. «Для чего соблазнения?» «Ты дурочка!» — фыркнула Найла. «Ты пара высшего, его невеста! Конечно, он собирается затащить тебя в постель!» Я уставилась на белье, как на ядовитую двузубку. «Какая постель? Я недавно его прибить хотела, да и сейчас хочу. А он буквально несколько дней назад проходился насчет моего происхождения и рожи корчил, словно рядом со мной стоять противно. Нет, он объяснил вроде, но обида-то осталась. Да к тому же... А выбрал бы он меня, не будь этой штуки с парами. Сумел бы влюбиться сам по себе, а не потому, что я ему предназначена». «У-у-у, сколько вопросов!» Я смяла в кулаке пеньюар, огляделась и позвала. «Зара, сюда! Сибилла, дай ножницы!» «Что ты задумала?» — поинтересовалась Найла. Я щелкнула ножницами и ухмыльнулась. «Зарочка идет со мной. Мне ее украсить надо. Тоже хочет быть нарядной». Я сделала, что хотела, под страдальческие вздохи ведьмочек. Зара тоже не выглядела особо довольной, но ее задобрили кусочками сырой курицы, которые я выпросила в столовой. Так что в итоге Нарра смирилась. «Нарры драные», — вздохнула Сибилла, когда я закончила. «Да уж», — поддержала ее Найла. «Никто еще так жестко не смог надругаться над такой красотой». «Она у меня самая красивая, да». Я погладила Зару в кружевном наряде. «Я про белье!» Остатки пеньюара я спрятала в шкаф со словами, что позже сошью Заре еще пару комплектов. Нарра почему-то забилась в угол комнаты и там нервно облизывалась. Но нижнее белье Найла и Сибилла уговорили меня надеть. «Никто не говорит, что ты станешь соблазнять высшего», — объяснила Сибилла. «Но твое не годится, оно слишком плотное, оно у тебя под лифом будет выделяться». Я пришла в ужас от такого, а после подумала, что неплохо помучить гада. Пусть знает, что надела, но ему не светит. Пусть мучается. Гад. Внутри, правда, точно жаром обдало, как представила все эти соблазнения. Аж головой замотала и посмотрела на время. Ого, пора начинать одеваться, если не хочу опоздать. А опоздать не хочу. Там папа гада, который неизвестно, как к таким вещам относится. Меньше всего хочу его разозлить. И не хочу расстраивать леди Дерин. «Я помогу тебе», — вдруг заявила Найла. «Помогу тебе выглядеть красиво. Но ты все же договорись насчет переезда. Извини». «Но жить с Наррой в одной комнате не хотим ни я, ни Сибилла, а тебе помощь точно нужна. Ты сама платье не застегнешь. А я все про такие наряды знаю». Пришлось согласиться, потому как я действительно смутно понимала, как завязывать все эти веревочки и застегивать крючки. К тому же много застежек находилось на спине, куда я дотянуться не могла при всем желании. Так что Найла деловито начала мне все завязывать и застегивать, попутно косясь в сторону Зары. Но Нарра вела себя смирно, только жевала одну из тесемок своего наряда. «Ай!» — вдруг дернулась я. «Извини!» — откликнулась Найла. «Тут булавка осталась, видимо, забыли вынуть в магазине. Ой, еще одна! Ну что за сервис, я тоже укололась!» Впрочем, это было единственное досадное недоразумение. Меня одели, причесали, попытались навязать косметику. Но я зашипела не хуже Зары. К моменту, когда раздался стук в дверь, я была полностью готова. «Иди, открывай своему», — улыбнулась Сибилла. Сердце забилось пойманной птицей. С одной стороны, я была благодарна Джару за дорогие подарки и редкие травы, но в то же время из-за его выходки с чересчур откровенным бельем была невероятно зла и уязвлена. Хотелось ему в лицо вцепиться, доказывая, что я не одна из тех, кто мечтает согревать ему постель. Пусть даже и не помышляет о непотребствах. Я всего лишь невеста, а не жена. И лишнего ему не позволю. И, открывая дверь, не знала, с каким лицом его встречать. Смятение мое только усилилось. «Яр?» — растерялась я. Тот тоже опешил, увидев меня. Признаться, я мечтала поднакопить денег со стипендии, чтобы к балу в честь первого дня зимы прикупить себе красивое платье, принарядиться для Исарата. И вот сейчас я выгляжу великолепно, и глаза Яра полны восхищения, но радости мне это не принесло. Его взгляд охватил меня всю и задержался на обручальном браслете. «Рада», — сказал он с такой мукой, словно один мой вид доставлял ему невыносимую боль. «И чего тогда пришел?» — спрашивается. «Зачем ты здесь?» — вырвался у меня вопрос. «Хотел увидеть собственными глазами». «И почему я себя почувствовала неверной женой, застигнутой с другим? Если подумать, это у него дома невеста есть, а он мне голову дурил». Мысль о невесте прогнала ложное чувство вины и вызвала злость, поэтому мой ответ прозвучал с вызовом. «Увидел?» «Я хотел убедиться, что это был твой добровольный выбор. Неужели ты сказала ему «да»?» «То есть его беспокоит, что помолвка произошла сразу после того, как он признался мне в своих чувствах? Да если уж сравнивать, то лучше с демоном, чем второй женой в гарем. Ведь что бы Яр ни говорил, но где вторая, там и третья обязательно появится». «Конечно же, она сказала мне «да».» Я едва не подпрыгнула от раскатистого заявления Джарра. Он возник словно из-под земли и, уверенно оттеснив от меня и Сарата, вручил букет белых лилий, окутавших меня тонким приятным ароматом. «Здравствуй, родная. Ты уже готова?» Непривычная нежность в его голосе заставила меня смущенно опустить глаза и утвердительно кивнуть. От неожиданности я дар речи потеряла. Уткнулась взглядом в букет, невольно замечая, что сердцевина у цветов красивого розового оттенка, как небо поутру, когда только зарождается день. Это намек на зарождение нежных чувств между нами. «Пришел поздравить нас с помолвкой?» — поинтересовался демон у Исарата. Если сперва в его голосе слышалось рычание, словно у хищника, отгоняющего другого от своей добычи, то сейчас вопрос прозвучал с этаким ленивым интересом. Конечно же, у него все права на меня. Это подтвердила и рука, уверенно обвившая мою талию. Исарат намек понял. «Желаю счастья». «Благодарим», — кивнул Джар за нас двоих. «Ты тоже обязательно будешь счастлив, если начнешь уделять внимание своей невесте. Не представляю, как ты смог оставить ее так надолго одну. Хорошими девушками нужно дорожить. Ведь родители тебе выбрали в жены хорошую девушку». «Самую лучшую», — процедил Яр и уколол в ответ. «Жаль, что у вас нет такого обычая. Ведь все решают инстинкты». «А не сердце», — так и повисло в воздухе недосказанное. Демон лишь расплылся в наглой улыбке, полной превосходства. «Недаром мы высшие. Мои инстинкты помогли мне выбрать самую лучшую девушку». «Не спорю», — ответил Исарат. «Был рад поболтать, но мы торопимся. Праздничный ужин, сам понимаешь». «Не буду задерживать». Исарат отступил, резко развернулся и пошел, чеканя шаг, с неестественно прямой спиной. «Тебе идет зеленый цвет. Моя невеста самая красивая», — сделал комплимент Джар. А я провожала взглядом Исарата, понимая, что вот так решительно он уходит из моей жизни навсегда. И пусть все к лучшему, я ни капли не жалею о своем решении порвать с ним, но в памяти еще свежи воспоминания о его нежных взглядах, располагающие улыбки, внимание. Больно. Просто больно. Я привыкла, что он рядом. Рвать действительно пришлось по-живому. И комплимент от новоиспеченного жениха положительных эмоций не вызвал. Где же до этого твои глаза были? Раньше ты так не думал. Или только дорогое платье заставило тебя посмотреть на меня иначе? Даже драгоценные камни нуждаются в огранке, чтобы предстать во всей своей красе и засиять. Но и без нее они остаются драгоценными. Прости, что с первого взгляда не понял, какое сокровище преподнесла мне судьба. Тактично извинился демон за прошлое. «О, как завернул!» «Ты не против прогуляться до ворот? Отец хоть и выбил для нас с матерью разрешение перемещаться порталами с территории Академии, но ректора это бесит. Не хотелось бы его лишний раз злить, пока не пришли к соглашению, как можно устроить нашу свадьбу. Если желаешь, можем добраться до дома на экипаже, чтобы не портить самочувствие перед ужином. К нашим порталам ты пока не привыкла». «Порталом поскорее в лапы к его папе с мамой или поездка наедине с ним? Даже не знаю, что и выбрать». Желая потянуть время, я спросила, зачем же он разрешил? «Иногда матери нужно срочно попасть в то или иное место, а отец часто занят в дворце делами. Зачем его отвлекать, если рядом есть я? Но глупо же идти за ворота Академии, чтобы уже оттуда перенестись порталом. Так что, скрипя сердце, ректор разрешил. Ну, а я иногда сам пользуюсь послаблением в личных целях», — подмигнул мне Джар. «Идем», — произнесла я. «В любом случае, хватит стоять под дверью. Ведь наверняка с той стороны нас подслушивают». Словно отвечая моим мыслям, именно в этот момент отворилась дверь, выпуская Зару. «Ты Нарру забыла», — сказала Найла и расплылась в улыбке при виде демона. «Здравствуй, Джар!» Тот едва уловимо поморщился от такого понебратства, но смолчал. Вернее, все его внимание привлекла Зара, ловко забравшаяся по платью мне на руки. При виде ее одежды из остатков пеньюара глаза демона округлились. Не мог подобрать слов Джар, а потом осторожно так произнес. «Рада, я понимаю твое желание приодеть Зару, но, может, не надо? Она же дитя природы. Ее наряжать только портить». При этих словах Нарра вся встрепенулась и с надеждой посмотрела на демона обожающим взглядом. «Предательница, а еще фамильяр». «Так я тоже дитя природы. Может, и меня наряжать не надо?» — парировала я с намеком. «Хорошо, я тебя понял». Все же как-то не так он меня понял, раз сразу после этого мечтательно добавил, вгоняя в краску. «После свадьбы можешь по дому ходить без одежды. Я с радостью тебя поддержу в этом начинании». У меня как-то в раз перехватило дыхание и исчезло желание спорить. Вот только ведьминский характер не позволил отступить и заставил едко уточнить. «Только по дому?» «Почему же, можно и на улице? У нас в долине семейное поместье, там во всей округе никого нет. А из слуг только элементали. Одежда там не понадобится. Климат теплый, красивая природа, горячие источники», — перечислял он, соблазняя. «Ни за что не выйду замуж», — мрачно подумала я, глядя на размечтавшегося демона. «Остаться с ним наедине в уединенном месте, да еще и без одежды? Да не в жизнь!» «А вот кружева давай с Зарой сейчас снимем. Мама расстроится, что тебе не понравился выбранный ею пеньюар, и ты отдала его Заре». «Выбранный твоей мамой?» — дошло до меня. «Ну да. Я же не понимаю в женских размерах одежды и точно не знаю, какие личные вещи необходимы молодой девушке в повседневной жизни. Придя в лавку, связался через кристалл с матерью, и она уже давала распоряжение продавщицам». Глядя на меня честными глазами, ответил новоиспеченный жених. «Слишком честными. И по кружевам на Заре он сразу определил, что они от пеньюара. Но все равно мне стало стыдно за свой порыв все искромсать. Если ему с выбором помогала леди Дерин, то тогда не стоило удивляться изысканности и дороговизне белья. Эльфы выбирают все самое лучшее. Не хотелось демонстрировать его матери, как я обошлась с выбранным ею подарком. Хорошо. «Давай снимем», — согласилась я. Все же то, что он не сам выбирал мне белье, а обратился за помощью к матери, как-то примирило меня с дарами. Джар ловко избавил Зару от обновки и затолкал кружево себе в карман. Нарра даже запищала от облегчения и от полноты чувств лизнула ему пальцы. А ведь еще совсем недавно шипела на него, а теперь смотрит преданными глазами. «Пойдем уже!» Я взяла высшего под локоть свободной рукой, уводя от потерявшей дар речи Найлы, о которой мы с ним совершенно забыли. Ну и бог с ней. Не все же мне краснеть, слушая ее рассуждения о парнях и красочные описания ее свиданий. «Послушай, а ты можешь подробнее объяснить, как вы понимаете, что встретили пару?» Обратилась я к демону, когда мы вышли на улицу и неспешно зашагали по длинной главной аллее к воротам. Просто до сих пор поверить не могла, что он увидел во мне пару. Казалось, просто ошибся. Есть во всем этом какой-то подвох. «Поверь, мы это чувствуем». «Как? Инстинкты?» — припомнила я его разговор с Хисаратом. «Но ведь можно же и ошибиться». «В этом не ошибешься. Рада, мы демоны, не умеем влюбляться, как обычные люди. У нас нет такого, что сегодня мы любим одну, потом чувства остывают, и мы жить не можем без второй, третьей. Наш интерес к женщинам постоянен, но зиждется на телесном влечении. И лишь когда встречаешь ту единственную, особенную, понимаешь, что только ее одну хочется оберегать, заботиться, любить, ее жизнь и благополучие становятся важнее собственных. И это навсегда». «Да-да, защитят от всего света. Вот только некому защитить от них самих. Своих женщин демоны оберегали тщательно, с таким рвением, что их потом никто не видел. Леди Дерин являлась редким исключением, женой высшего, которой дозволено преподавать в академии. Недаром в народе говорят, вцепился словно демон, как демон своего не отдаст. А я лавку с травами открыть в столице хотела», — грустно вздохнула я, вспомнив невпопад. «Так в чем проблема? Хочешь лавку — куплю. Наймем толкового управляющего. Забудь!» — мрачно ответила я.